особенно хорошей душевной встречи с сыном. Теперь она твердо верила, что все равно, так или иначе, рано или поздно, а сына себе она вернет. Каждый кустик у тропы Лиза знала на память, и, как всегда бывает, на очень знакомой дороге шла, не глядя по сторонам. Она сосредоточилась вся на одной мысли. Сегодня сын принес ей 4 рыбки, поймал их на удочку сам. Сегодня он поделился с ней своим счастьем, как с матерью. Плакучие ветви берез иногда хлестали ее по лицу. Лиза этого не замечала, машинально отмахивала их, как надоедливых мошек. Потом начался ровный, чистый сосняк, в котором воздух всегда казался особенно прозрачным и вкусным. Лиза чуточку сбавила шаг, чтобы насладиться подольше сладким запахом цветущей сосны. Вдруг краем глаза Лиза увидела сбоку от себя человека, промелькнувшего среди деревьев. Он шел, направляясь как бы к переезду, но почему-то не по тропе, которая выводила на открытую елань, а норовя загнуть большой крюк по лесу. И Лизе показалось, что это был Мирвольский. Она невольно остановилась. Зачем бы доктору кружить в сосняке? Но тут Лиза с другой стороны от себя услышала треск сухого сучка, лопнувшего по чьей-то ногой. Она повернула голову туда и разглядела лакричника, торопливо перебегающего от дерева к дереву. У Лизы тревожно ёкнуло сердце. Не выслеживает ли Мирвольского этот негодяй? Лакричник, по-видимому, ее пока не заметил. Лиза прижалась к сосенке. Что предпринять? Пойти за лакричником и выследить его в свою очередь? Но что выслеживать, когда и так ясно шпионит? Пропустить его и не пойти за ним? Товарищи потом предупредить, что им надо бояться лакричника? Потом, а он сейчас высмотрит, куда пошел Мирвольский. Остановить, сбить его со следа? Как? И чтобы он не понял, что разгадан. Все эти мысли промелькнули мгновенно. Решать надо без промедления. Лакричник в шагах в 40 от Лизы, так и не заметив ее, уже перебежал через тропинку. Лиза наклонила молодую сосенку и стала обламывать у нее верхние ветви. Запела случайно пришедшая на память. «Кари глазки, где вы скрылись? Что вас больше не видать?» Лакричнику словно кол воткнули в спину. Он сразу отогнулся назад, как-то неловко поставил занесенную для прыжка ногу и затоптался на месте, оглядывая землю вокруг себя. Складывая отломленные ветви в пучок, Лиза пошла к нему. «Куда вы скрылись, удалились? Меня заставили страдать!» «Здравствуй, лакричник!» — сказала она еще издали. — Честь имею, Елизавета Ильинична, показывая разъеденные кариозом мелкие черные зубы, ответил лакричник и пальцем дотронулся до картуза. — Мое вам почтение. — У тебя махонькой веревочки нету? — спросила Лиза, встряхивая ветви. — Помело для печи наломала. Надо бы связать. Подруга из города наломать попросила. Почему не уважить? «Дай за спасибо, ежели найдется веревочка». Лакричник пошарил по карманам. «К великому и искреннему сожалению моему нет ничего». «На нет и суда нет», — становясь все спокойнее и увереннее, проговорила Лиза. «Ты тоже до города? Пойдем попутно, веселее». «Если позволить, Елизавета Ильинична», — сказал он весь съеживаясь, «я здесь грибы собираю». «Грибы? Ну какие же в сосняке грибы? Только по осени рыжики». «А если посмотреть там, по низинке?» Лакричника так и тянуло в сторону, куда скрылся Мирвольский. «Там, я полагаю, грибки должны быть обязательно». «Пойдем поищем», — простодушно согласилась Лиза. «Я и сама буду рада побрать грибков».